Вы не слышали о Раисе Васильевой, нет? Это была простая работница, выросшая за Анаровской заставой, одна из первых комсомолок и очень талантливая писательница. Мы с ней работали над книжкой о заставских ребятах, фабричные и заводские. Она приходила ко мне домой после работы, и бывало так, что мы до ночи засиживались над рукописью. Однажды мы кончили работу так поздно, что я должен был сочинить расписку, чтобы избавить ее от семейных неприятностей. Там были такие строчки. «Дана расписка. В том, что Раиска, Родионова дочь, провела со мной ночь. Но чиста ее совесть. Она правила повесть. Ушла в 7:30, совершенно невинной». К сожалению, из этой книжки были напечатаны тогда только несколько глав, а вся рукопись была потеряна. О Горьком Маршак говорил с неизменным уважением, да и неудивительно, ведь тот дважды сыграл огромную роль в его судьбе. Первый раз, когда после знаменитого обеда на загородной даче Стасова, на котором присутствовали Глазунов и Шаляпин, а Маршак-гимназист читал свои стихи, Горький принял в нем участие и на свой счет отправил талантливого мальчика учиться и лечиться в Ялту. И второй, когда он всей силой своего авторитета поддержал ленинградскую детскую редакцию. В конце 20-х годов раповская критика развернула настоящую кампанию против Маршака и его сотрудников. «Вы не можете себе представить, что тогда обо мне писали», — рассказывал Самуил Яковлевич. «Литературная газета печатала статьи с заголовками через всю полосу «Против халтуры в детской литературе». Я не выдержал и уехал из Ленинграда в Сибирь, в деревню. Это был год, когда шла сплошная коллективизация. Я мог многое видеть своими глазами и никогда не пожалел об этом. Возвращаюсь из Сибири поездом, совсем в невеселом настроении. Сосед по купе, инженер, читает «Правду». Я заглянул, статья Горького, а в ней такие строчки: «Нельзя травить талантливых маршаков». Мы снова могли работать. Распалась наша редакция только в 1937 году. Журнал надо вести так, чтобы каждый его раздел мог вырасти потом в отдельный журнал. Году в 38-м или 39-м, когда я познакомился с Твардовским, мы мечтали с ним о своем журнале. Как я теперь понимаю, это должен был быть нынешний новый мир. У нас нет настоящей истории русской поэзии, а я хотел бы прочитать такую историю, написанную без ученого щегольства и малозначащих подробностей, но из которой можно было бы понять, как жила наша поэзия со времени Пушкина. Скажем, у Пушкина слова «родина» и «государство» значили еще одно. Вспомните «Медного всадника». «Отчего пальба и клики, и эскадра на реке?» «В надежде славы и добра». Он в чем-то остается наследником XVIII века, высокой гражданской оды. Другое дело Лермонтов. Для него понятия «родина» и «отечество» разошли издалеко. Это странная любовь к родине, но не к государству. И в праздник вечером расистым смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом подговор пьяных мужичков. Хотя и это идет от Пушкина. Вспомните. «Теперь мила мне была лайка, да пьяный топот трепака перед порогом кабака». Но традиция вельможного XVIII века погублена Лермонтовым начисто. Личная разговорная интонация, как в «Соседке», сказать по правде, очень никто не озабочен. Психология, частный быт, даже уменьшительные интимные словечки, глазки, ручки, казавшиеся прежде невозможными в поэзии. Некрасов довершит эту демократизацию поэзии от падения ее от державности. Вы знаете Свиридова? Это прекрасный наш композитор. Он пишет музыку на поэтические тексты, романсы, оратории. и, представьте, не имел никакого успеха во Франции.